Кремлю, потом Крымский мост, парк культуры, ВДНХ, само собой, потом СОК. Ты счетчик не забыл включить? А то знаешь, как оно бывает. Покатались, веселились, подсчитали, прослезились. Обижаете. Вам русским языком сказано. Машина оплачена до вечера. Если быть точным, до 10:00. Где супруга-то? Кто же так расщедрился? Сделал вид, что не расслышал последний вопрос, поинтересовался Соколов. Заказчик пожелал остаться анонимным. Вы что, мне не доверяете? Думаете, завезу вас в какой-нибудь парк и ограблю? Тебе-то я доверяю. Эх, жалко, Прасковья на метро посадил. Поспешил. Так заедем за ней? Куда? На Кудыкину гору. Понял. Покряхтовый капитан с наслаждением поместил свое тучное тело на мягкое кожаное сиденье новенькой «Волги». Трогай. Ах, Москва, как же ты, голубушка, хороша! Как тебя, милые, разукрасили в юбилей революции! И какой вы, москвичи, красивый народ! Вон девчушка бежит, огибая весенние лужицы. Юбка колком бьет по стройным ножкам, по выпуклым коленкам. Раз-два, раз-два. Прислушаешься, от юбки перезвон стоит. На ножках туфельки белые и лакированные, с бантиком на высоком каблучке. На плече сумка белая и лакированная, с позолоченным замочком. Волосы хвостиком, челка длинная, тоже как юбка в разные стороны. Раз-два, раз-два. Есть свои модницы в Малютове, но таких нету. Наша девка на высоких каблуках идет, точно цапля крадется. Все вниз с опаской посматривает, будто лягушек себе ищет. Отлетит, как стрекоза, и крылышек прозрачных спиной не видно. Ну, лети, лети. Стрекоза оттаяла от взгляда на тебя скорбная капитанская душа. И воздух в Москве совсем другой. Мокрым горячим асфальтом пахнет новой автомобильной резиной, еще вкусным табачком. Малой, угости цигаркой. Бери, отец, переходя на ты, сказал таксист. Дорогие, денег не жалко. Красиво жить не запретишь. Много получаешь. На сигарет хватает, я холостой. Это я не одобряю. Жениться надо, пока молодой, пока силы есть. Вернуть, так сказать, долг природе и обществу. Ой, не смеши меня, отец, — хохотнул шофер. Я не цветок, не животное. Это кролики живут, чтобы размножаться, а мне еще на воле погулять. Хотца, хотца, — сердито передразнил Воскалов. Ты не цветок, ты насекомое. Прилетел... Хоботом потыкал, а с цветочков к вечеру все лепестки осыпались. Любят тебя девки-то. На лице парня появилось самодовольное выражение. Свободной рукой он полез в нагрудный карман белой нейлоновой рубашки и через плечо протянул капитану фотографию. «Моя!» Максим Максимович посмотрел с интересом. «Симпатичная девушка. Глаза, бровки, носик, подбородок, грудь. Да!» Однако не Лизавета. Ее тоже обманешь. А и ничего не обещал. Это ж хорошо. Смотри, батя, пониженным голосом произнес шофер. Вон дом. Видишь? Допустим, вижу. Там Берия жил. Мне старый таксист рассказывал. К нему школьниц на квартиру доставляли. Нравились ему сталцами ножками. Он едет по Москве. Увидит симпатичную соплюшку и кивнет охранником. И все. Пропала девочка. — Врешь! — ахнул Соколов. — Еще, говорят, некоторые от него рожали. Он ничего поступал по-людски. Брал их на полное содержание, а мог бы и шлепнуть. Сколько их теперь по Москве детей Берии? Говорят, много. — Куда едем? — вдруг рассердился Соколов. — На Красную площадь, как ты сказал. Поворачивай на Петровку, 38. — Ты что, капитан? — испугался таксист. «Сейчас не те времена, чтоб за одни слова в милицию. А что такого сказал, а? Берия, он враг народа. Вези, вези, куда сказано, болтун, находка же шпиона!» усмехнулся капитан. «И анониму своему передай, что работаете вы столично и грубо. За деревенского простака меня держите. Во-первых, нет в Москве такой услуги, чтоб неизвестному клиенту на день вперед такси оплачивать. Во-вторых, байку эту про Берию и его школьниц полстраны знает. В-третьих, таксист из тебя, как из меня балерина Большого театра. Молодой таксист обязательно лихачит, А ты ведешь машину ровно, бережно. Ты не таксист.